Глава сороковая. Естественный отбор. Все заняли разные углы комнаты. Ирина удобно расположилась в кресле у окна, закутавшись в одеяло, которое ей любезно принес Пирогов. Люда села у камина, к Ирине спиной, и смотрела на затухающие угли. Вешний расположился во главе стола и, как семечки, поедал маслины. Белкин дремал на диване, запрокинув голову. Пирогов маятником прохаживался за спиной Ирины. Долгое время никто не проронил ни слова. Белкин невольно нарушил молчание. Или ему приснилось что-то плохое, или он поперхнулся слюной, но неожиданно и громко, так что все вздрогнули, он хрюкнул, кашлянул и, делая последовательно несколько бессмысленных движений, приглаживая руками волосы, теребя шнурки на туфлях, поправляя ворот рубашки, стряхивая невидимые крошки с брюк, быстро встал и шагнул к столу. «А который час, кто знает?» — спросил он. «Шел бы ты наверх, дружочек, делать бай-бай», — заботливо сказала Люда. «На тебя смотреть страшно». «Ага, спасибо», — кивнул Белкин. «Вы что, выбрали меня очередной жертвой? Хрен вам тертый!» Уже не предлагая тост, он налил себе одному водки и выпил. Пирогов ходил из стороны в сторону все быстрее и поглядывал на часы, как на бомбу. «Осталось 30 минут, между прочим», — сказал он, усилием воли не позволяя голосу дрожать. «Нет, а как вы себе это представляете?» — сказал Белкин, будто кто-то с ним спорил. Ему стало жарко, он расстегнул рубашку, оголив грудь с дешевым нательным крестиком. «Этот курга высунет из своего дупла ствол и выстрелит в кого-нибудь из нас? А если мы все спрячемся в прихожей или выйдем на улицу?» «Вот на улицу лучше не выходить», — заметила Ирина. «Земцов уже один раз вышел. Надо было найти лестницу, залезть на стену и заколотить дупло куском жести», — сказал Пирогов, садясь на подоконник. Он давно приметил это место и ждал подходящего момента, чтобы его занять. Там он мог надежно спрятаться от выстрела курги. Люда подошла к Белкину и взяла у него из рук рюмку. «Мне тебя уже жалко», — сказала она. «Отдай посуду», — потребовал Белкин. «Ты на себя в зеркало смотрел? Идем, я тебя провожу. Тебе надо выспаться». Люда схватила Белкина за руку и настойчиво потянула к лестнице. «Вай, спасите! Не надо! Я хочу жить!» Полушутя, полусерьезно заскулил Белкин, хватаясь то за спинку стула, то за скатерть. Звякнули рюмки, наполненный минералкой фужер упал в тарелку и раскололся. «А ну, перестань валять дурака!» — строго сказала Люда и посмотрела на Белкина своими черными глазами. «Отпусти стол. Выспишься, а потом спустишься к нам». «Я не уверен, — дурачась, — ответил Белкин, — что потом я смогу спуститься к вам. Разве что вы меня спустите ногами вперед». «Я тебя сейчас стукну в нос», — пригрозила Люда. «Ты уже допился до того, что стал похож на дирижабль». «Лучше быть дирижаблем, чем покойником». «Ай, не надо щипаться». «А с чего это ты так настойчиво тащишь его наверх?» — спросила Ирина. Люда повернулась к ней и с удовольствием ответила. «Конечно же, для того, чтобы без свидетелей раскроить ему монтировкой череп». «Смелое признание», — едва заметно улыбаясь, ответила Ирина. «Прошу всех обратить на эти слова внимание». «Что-то у нас шутки нехорошие стали», — заметил Вешний. Он сложил перед собой горку косточек от маслин и прикрыл ее салфеткой. Воспользовавшись тем, что Люда на секунду отвлеклась, Белкин отпрянул от нее, словно все это происходило в детстве, а Люда была зубным врачом и сел рядом с Вешним. «Шутки у нас нехорошие потому, что осталось 20 минут», — напомнил Пирогов. «А мы ничего не предпринимаем. Я считаю, что мы, мужчины, должны в первую очередь обеспечить безопасность девчонок». Вешний даже жевать перестал. Он толкнул локтем Белкина, мол, «обрати внимание, до каких высот дорос наш шипздик». «Так обеспечивай», — подзадорил он Пирогова. «А не извивайся перед Ирой, как стриптизерша на шесте». Белкин захохотал, стреляя крошками изо рта во все стороны. Ирина улыбнулась. Сравнение ей понравилось. Люда сохраняла невозмутимость на лице и думала о чем-то своем, опершись на перила лестницы. «А ты — врун и спекулянт!» — отправил ответное оскорбление Пирогов, и при этом он так сильно вытянул вперед шею, словно рвался подраться, да его кто-то держал за ворот. «Думаешь, я не знаю, как ты покупал в лунопарке у поляков жвачки и по двойной цене продавал в младших классах?» «Ну и что?» — ответил Вешний и с наслаждением почесал шею. Ворот свитера совсем заел. «Нормальный бизнес. Но на исходе отпущенного нам времени я бы поговорил о другом. Например, о том, как бы решить нашу проблему бескровно и радикально». Он налил себе и Белкину, принял от него благодарный кивок и многозначительно посмотрел на Ирину. Этот взгляд заставил Ирину рассмеяться. «Какие милые глазки!» — воскликнула она. «А сколько в них укора и призыва к совести! Ты хочешь сказать, что я должна заплатить Курге и тем самым спасти ваши жалкие жизни?» «Да-да, именно это», — подтвердил Вешний. «А не слишком ли много вы от меня хотите, милые мои?» — произнесла Ирина и обвела одноклассников пытливым взглядом. «В школе я вас тянула, списывать давала, подсказывала. Тут оплатила ночлег, будь он неладен, выпивку, закуску. Могу каждому из вас еще помочь материально, выдать по $100. Но пора и честь знать, дорогие мои однокласснички, хватит сидеть на моей шее». «Ты права», — произнесла Люда. «Мы засиделись на твоей шее. И все-таки просим тебя проявить великодушие и спасти наши жалкие жизни. Отдай Курге то, что ты украла». «Что?» Ирина с возмущением обвела взглядом всех присутствующих. «Вот как? Значит, вы так решили? Это общее мнение?» «Я вообще-то...» Пирогов попытался откреститься от общего мнения, но Ирина не стала его слушать. «Очень хорошо», — с мстительным шепотом произнесла она. «Очень. Выходит, все уверены, что я воровка?» «Все», — заверила ее Люда. «Даже Пирогов знает, что ты построила финансовую пирамиду и обманула людей. Только он стесняется сказать об этом вслух. Правда, Сашуля? Тебе ведь очень хочется защитить кандидатскую и устроиться уборщиком у Иры в фирме». Ирина смотрела на Люду уже с любопытством. «А ты у нас, оказывается, ясновидящая. Ну-ка, расскажи, что ты еще обо мне знаешь? В каком особняке я живу? Как часто летаю на Канары и Мальдивы? Может, тебе рассказать, сколько денег на моем счету в зарубежных банках?» Она решительно поднялась с кресла. Одеяло упало на пол, и Пирогов немедленно кинулся его поднимать. «Вот что я хочу вам сказать, милые мои однокласснички. Халява кончилась. Теперь каждый будет платить сам за себя. Все стоит денег, а деньги просто так с неба не падают. Их надо зарабатывать. И эта водочка, Федя, которую ты наливаешь, тоже стоит денег», — напомнила она Белкину. «И эти маслины. Вы с удивительной легкостью распорядились моими деньгами. Вы поставили вопрос так, будто я вам всем должна. Но вы ошибаетесь. Я никому ничего не должна. Ни вам, ни Курге. Он копейки от меня не получит, даже если он начнет убивать всех подряд». Вешний присвистнул и покачал головой. Белкин пробормотал: «Надо допить, пока не убили». И снова наполнил рюмку. «Вся ваша беда в том», — продолжала Ирина, двигаясь вдоль стола и цокая каблуками по полу, «что вы всю жизнь мечтаете и чего-то ждете, а я всю жизнь работаю, пашу, без отпусков и выходных. И в школе пахала. В то время как Белкин ставил перед собой цель списать у меня домашнее задание, я ставила перед собой цель выполнить это задание. Улавливаете разницу?» Она повернулась на каблуках и пошла в обратную сторону. «И Сашуля того же поля ягода», — сказала она и провела ладонью по голове Пирогова. «Вместо того, чтобы качать мускулы и заниматься боксом, он искал того, кто бы смог его защитить от издевательств Земцова и Вешнего. Тихо-тихо, не надо возражать. Дай мне сказать». «Поехали», — сказал Белкин Вешнему и поднял рюмку. «Я пахала в школе, и получила золото», — продолжала Ирина. «Пахала в институте и получила красный диплом. Прекрасное образование помогло мне сделать карьеру. Все очень просто, дорогие мои. Да, я заблуждалась, когда пыталась сделать людей богаче при помощи своих акций. Но люди оказались настолько глупыми и жадными, что в обмен на акции стали продавать свои квартиры. Они захотели стать миллионерами, не прилагая к этому никаких усилий. И Бог наказал это быдло. Справедливость восторжествовала, все встало на свои места. Как в сказке о рыбаке и рыбке. Лентяи, пьяницы и мечтатели заняли свою социальную ступеньку, а тот, кто пахал, тот свою. Естественный отбор». Ирина говорила очень гладко, словно выступала с лекцией. «Я знаю, как ты пахала в школе», — мягко возразила Люда, дождавшись, когда Ирина замолчит и снова сядет в кресло. «В нашей учительской об этом по сей день вспоминают. Твои родители дарили учителям дорогие подарки, и потому ты заранее знала варианты контрольных и имела чистые листы с бланками. А золото никогда бы не получила, если бы от него добровольно не отказался Земцов». «Что?» — усмехнулась Ирина и полезла в саквояж за сигаретой. «Полный бред!» «Да, Ира», — подтвердил Белкин. «Земцов сам отказался от медали. Эту историю все знают. Нам-то лапшу не вешай, ладно?» «Да Земцов получил 4 на физике», — выпалила Ирина. «Лучше него даже учителя не знали физику», — пробормотал Белкин, глядя плывущим взглядом на стол. «Он получил 5 баллов. Я с ним сдавал и хорошо это помню». «С вами тяжело говорить», — ответила Ирина, прикуривая. «Не могу понять, при чем здесь Земцов». «А при том», — пояснила Люда, «что по лимиту 2 медали в 1 класс не давали. Педсовет решил, что медалистом станет Земцов, и тебе золото не видать было, как своих ушей. Земцов просто расплатился с тобой своей медалью. Она ему была, как собаке 5-я нога, диплом юридического, считай, у него уже лежал в кармане». Ирина, выдувая дым прямо перед собой, взглянула на Люду и произнесла: «Ну, знаешь, говори, но не заговаривайся». Недолгое молчание прервал Пирогов. «Все», — сказал он, глядя на часы, — «ровно 12. Сейчас начнется». «Давно пора», — вполголоса, словно себе самой, произнесла Ирина и, поднявшись с кресла, коротко сказала Пирогову: «Проводи меня».